5500 километров по самым крутым европейским вершинам. По следам величайшего полководца древности. Ганнибал знал, что должен перейти через Альпы быстро, пока римляне не узнали. Три брата отправляются в прошлое на двух колесах. Думаю, мы могли бы вас распять. По следам Ганнибала во вторник в 22:00 на Viasat History.